который прикидывает, не попробовать ли инъекции интерферона в мозг, поскольку он слышал, будто так иногда удается вылечить бешенство. Ты можешь себе представить что-либо более безумное? Так вот, я просто не хочу уподобляться этому парню, совершенно обезумевшему от надежд и самых странных возможностей. Первое время, узнав о том, что у меня рак, я вел себя вроде него. Но напрасные надежды вовсе не те друзья, на которых стоит полагаться в подобной ситуации. Поэтому я постоянно и твержу Саше, можешь быть оптимисткой, но слишком не надейся. Не вижу разницы. Оптимисты знают, что умрут, а до самого конца повсюду ищут лекарства. Люди же, которые надеются, убеждены в существовании лекарства, нужно только его найти. Вот почему они так ожесточаются, когда осознают, что это не всегда так. Хочешь сказать, ты реалист? Черт, конечно же, нет. Реалист, услышав диагноз лейкемия, понимает, что обречен. Я рассказал ему об обнаруженном мною сходстве ряда сцен в фильмах Фила и моих собственных, а потом продемонстрировал ему несколько примеров. Он даже развеселился. Ну и что? Просто он сразу замечал удачные эпизоды. На следующее утро, ни свет, ни заря, меня разбудила Саша. Звонили из полиции. Оказалось, что это Доминик Скэндлан, который хотел узнать, не видел ли я Чарли Питта. Кажется, к тому времени я проспал часа два, не больше. «Слушай, Доминик, какого еще к черту Чарли Питта?» «Да ни капли, умник. Это его настоящее имя. Так ты его не видел?» «Нет, а что?» «А то, что вчера вечером он не вернулся домой, а сегодня утром не вышел на службу. На него не похоже». «Но ведь вчера днем он был на репетиции. Мы знаем, но там его в последний раз и видели». «Ладно, Вебер, если что-нибудь выяснится, я тебе позвоню. Да, кстати, понравился ли тебе он как актер? Ты же знаешь, он играет кровавика. По-моему, подходит идеально. Похоже, ты не шутишь. Он парень, что надо. Ладно, не бери в голову». После этого о сне уже и думать было нечего. Я лежал, думал о мертвом актере, который выдавал себя за Стрейхорна до тех пор, пока не превратился во что-то напоминающее картофель фри, слишком долго пробывший в микроволновке. Потом я вспомнил психопата на кладбище, урвавшего в день похорон Фила свои 15 минут славы, изображая кровавика с пугачом в руках. Потом мне на память пришел парнишка из Флориды, который убил двух детишек в точности как кровавик в одном из фильмов. А теперь вот исчез Чарли Питт. Возможно ли создать зло? Или оно, как какой-то ядовитый гриб, всегда растет у дороги, ожидая, что его сорвут и съедят? Создал ли Фил зло, придумав кровавика? Я снова вылез из постели и вернулся в гостиную, где стоял телевизор. Окна здесь выходили в небольшой дворик, в котором под пальмой стояли столик красного дерева и две скамейки. Я услышал негромкий разговор и узнал голоса Саши и Уайта. Она спрашивала его, почему мы так озабочены завершением «Полночь убивает». Уайт ответил, что всем художникам хочется, чтобы их работа была доведена до конца –